живу один в съемной квартире. Из-за своей работы мне приходится часто засиживаться допоздна за компьютером. Уже было больше 2 часов ночи. Окно было прикрыто для проветривания. В общем, обычная летняя ночь. Тут мое внимание привлек какой-то странный шум. Шорох какой-то, или что? Осмотрелся по сторонам. Не сразу определил, откуда звук идет. И тут началось. Я услышал какое-то слабое постукивание, словно кто-то перебирает пальцами по моей двери со стороны прихожей. Как я тогда охренел, не описать словами. Я почувствовал, что сейчас потеряю сознание от того, как у меня все сжималось внутри. Звуки стихли. Была идея пойти включить свет и посмотреть, кто там за дверью, но с собой я совладеть не смог. Тело просто не слушалось меня. Я начал разглядывать дверь сквозь темноту. Поначалу ничего не заметил, но когда я опустил взгляд, внизу из щели между дверью и полом торчали пальцы и ощупывали дверь со стороны моей комнаты. Я замер, боясь сделать лишний вздох. Это были обычные, бледные человеческие пальцы. Такое ощущение, что кто-то просунул руку под дверь, чтобы ощупать ее. И тут рука вдруг скрылась в проеме. Не прошло и пары секунд, как она появилась снова. На этот раз она начала ощупывать пол. Меня начало тошнить от страха. Внутри все застыло, рука снова исчезла. И тут оно начало осторожно толкать дверь изнутри. Толчок, еще толчок, скрежет пальцем по стеклу. И я просто застыл на стуле, как вкопанный, не веря в происходящее здесь и сейчас. К слову, я в ужасе вглядывался в темноту через стекло в двери. Там ничего не было, вообще никого и никакого движения, а скрежет все продолжался и становился громче и громче. Как же я тогда благодарил себя за привычку закрывать дверь на защелку. В общем, не знаю, на пике такого страха я все же соскочил, включил свет в комнате, схватил телефон и позвонил другу. Разбудив его своим звонком, все ему рассказал. Тот воспринял меня достаточно серьезно и предложил свалить из квартиры как можно быстрее. Но как я выйду в коридор, где оно, возможно, ждет меня? Проговорил я с другом до утра при включенном свете. Ничего больше не происходило. Договорился с другом, что тот подъедет ко мне, поможет собраться, и я на пару деньков перееду к нему. В общем, утром он выехал. Я периодически звонил ему на мобильный и поторапливал. И вот заветный звонок в дверь. Я собираюсь силами, открываю дверь комнаты и буквально на всех парах несусь в входной двери. Открываю дверь, а там никого. Сказать, что я испугался и мне стало не по себе, это ничего не сказать. Я буквально вылетел из квартиры и сел у подъезда, проклиная все на свете. И эту чертову ночь, почти плача. Минут через 20 подъехал мой друг. Мы отправились к нему. В общем, в квартиру я вернулся только с батюшкой. Рассветил все, и больше ничего не происходит. Убедил себя в том, что все позади. Но вспоминать об этой страшной истории до сих пор не могу. Не страшно. Теперь я верю, что в нашем мире есть что-то необъяснимое.